Глава вторая. В поместье. Как я упустил троих вурдалаков? Неужели теряю квалификацию? Это совсем молодые обращенные. Мужику лет под 40. У него под глазом фингал. Глаза красные, рот оскален, и два клыка удлинились. Женщина неопределенного возраста. Волосы растрепаны. На лице порез, губы поджаты. Но на пальцах рук ногти удлинились металлическими пластинами. Из кармана халата торчит горлышко бутылки. Запах дешевой водки даже обращение не перебило. Третий персонаж щеголяет в трусах и грязной майке. Сжимает в одной руке длинный нож, а в другой топор. Ноздри у вурдалака трепещут, а самого его бьет озноб. Голодны, жаждут крови и не собираются ни перед чем останавливаться. Бьются в воздушную стену, хотят до нас добраться. «Заключить вас в ловушку и сдать генералу и главе СБ империи?» Чуть слышно спрашиваю, а сам прошу своего питомца отвлечь на пару секунд нападающих. Дело в том, что их быстрота и реакция способна сравниться с моей, когда нахожусь под воздействием ярости. Правда, они сейчас могут действовать только прямолинейно, не обращая друг на друга внимания. А вот про согласованность действий говорить не приходится. Как и мыслить разумно они не могут. Для них я и резоню, что иное, как еда. Желают напиться нашей крови и не способны этого скрыть. Снимаю воздушную стену, которая и так уже почти развеялась. Слишком малое количество магии в нее удалось вложить. Уклонился от просвистевшего колуна, его вурдалак в майке швырнул. Следует отдать должное. Тяжелый топор пролетел, как ядро, выпущенное из пушки. Выпад когтей бывшей женщины вспорол воздух, но в следующий миг она сломанной куклой упала на землю. Клинок холода ее чуть ли не пополам перерубил, а острие огненной шашки вошло в грудь ее напарнику. Всего-то и потребовалась искра из моего источника, и тело несостоявшегося вампира на глазах обуглилось. Тем временем манул в своей излюбленной тактике оказался за спиной последнего измененного. Запрыгнул тому на шею и... Да, как мне питомца отмывать? «Алекс, это что или кто?» — хрипло спросил Ризо. «Подожди, все вопросы потом», — отмахнулся я и посмотрел на питомца. «Обеги деревню, просканируй все и вся. Необходимо понять, остались ли еще измененные. Мы с тобой накосячили, троицу упустили. А что бы произошло, сумея не пройти оцепление и оказаться в мирном поселении?» «Хозяин, и Хаур не наблюдалось, когда мы покидали Антоновку», — ответил кошак. «Ты сам все обследовал и тратил остатки резерва и сил на поиски врага». «Я от тебя не отставал». «Скорее всего, они еще не успели превратиться в упырей и находились где-то под землей, поэтому ты их и не отследили». «Возможно», — не стал с ним спорить. «Но сейчас, будь добр, исполни приказ». «Сделаю», — буркнул тот и даже не стал намекать на очередную рыбину. Кошак, смазанный тенью, метнулся вдоль дороги. «И как он так быстро перемещается? С трудом могу его отслеживать, и то с запозданием». «Ризо, не переживай. Думаю, это последние вурдалаки, которых до этого не отыскал». Обернулся к своему партнеру. Алекс, но они недавно были людьми, верно?» Партнер потер ладонью шею. «Им ничем и никто не в силах был помочь», — ответил я и подошел к мастеру-оружейнику. «Гадство!» — потупился тот. «Согласен, но они могли причинить много горя, если бы отсюда вырвались». «А как же купол?» — посмотрел на меня Ризо. «Они принадлежат этому миру. К прорыву не имеют отношения. Поэтому-то исчезла защита, которая возникает по непонятной причине». «Они могли уйти с закрытой локации?» — спросил Беридзе, задумчиво потрогав кончик носа. «Вряд ли», — покачал я головой. «В каждой стае и сфоре имеется вожак, держащий главенство над своими подчиненными. Все бы замкнулось на том, кто организовал прорыв, если он рукотворный, а не возник сам по себе». «А такие бывают?» — удивился партнер. «Ты про природные аномалии?» — уточнил я, и когда тот кивнул, продолжил. Нигде однозначного ответа не видел. Но думаю, что такое происходит. Зачастую в закрытых локациях оказывается низшая нечисть, имеющая магию и инстинкты. Но не забивай себе голову. Улыбнулся, мысленно отметив, что позеленевший Ризо сумел совладать с эмоциями и подавить рвотные позывы. Ликвидатор тут я. На мне и грех, если что. Мой партнер и напарник кивнул, но его разговорчивость улетучилась. А тут еще к нам и Захар с семерыми бойцами подошел. Правда? Спецы никаких объяснений не потребовали. А вот клыки и ногти мертвецов их впечатлили. «Ждем», — коротко объявил я. «Если все чисто, то приступим к сбору трофеев». «Эти?» — Захар указал рукой на лежащих вурдалаков. «Под это определение попадают?» Взглядом переадресовал вопрос Ризо, а тот после небольшого раздумья отрицательно качнул головой. Еще минут 10 прохлаждались, дожидаясь появления моего питомца. Я даже мысленно прикинул, сколько ему предстоит пробежать, и понял, что задачу поставил немного не ту. Следовало Манула послать в центр бывшего прорыва к остаткам кувшина, а оттуда произвести сканирование местности. Кошак вернулся по дороге, ведущей в деревню, и объявил, что все чисто. «Как ты так быстро управился?» — не удержался я от вопроса. «Срезал. Не стал носиться по кругу, понимая, что основная опасность в деревне или центре локации», — ответил тот и пояснил. «Хозяин, ты конкретно не указал, как выполнить распоряжение. Я взял на себя смелость все отсканировать из эпицентра. Там моих сил меньше требовалось». «Молодец», — похвалил я довольного собой Манула. «А как насчет рыбки?» — поинтересовался тот. «Не наглей», — погрозил ему пальцем. «Тебе и так уже много обещано». Перевел взгляд на Ризо и объявил. «Едем, все чисто». «Нет, не люблю собирать такие трофеи. Не мое это. Вот оружие и золото — другое дело». «Правда, раньше монеты, если и встречались, то у высокородной нечисти, как и стоящие артефакты. Сейчас же тут нечем разжиться, если не считать осколков кувшина с рунами». «За сколько его? Точнее, десяток черепков продать?» Даже Ризо пришел в замешательство. «Так-то ничего не стоит», — заявил Беридзе. «Есть только на изучение и восстановление отдать. Но с княжичем сам разбирайся. Я за такую и рубля не дам». «Уверен?» — усмехнулся я. «Неужели за артефакт прорыва, пусть и немного поврежденный, не предложишь круглую сумму?» «Это он-то немного поврежден», — в изумлении уставился на меня Ризо. «Алекс, прости, но ты слишком умаился. Старый Беридзе тебя никогда не обманет. А сейчас поедем, отвезу тебя к друзьям. Отправляйся с ними в столицу и хорошенько отдохни». Захар со своими спецами ищут павшую нечисть. Стаскивают в одну кучу волкопсов, которых потом загрузят в грузовичок. Уничтоженных мной вурдалаков и восставших мертвецов тоже собирают. С погибшими будут работать эксперты Шувалова и Горова. Вообще, деревня вскоре окажется заброшенной. Не смогут тут люди жить. Еще долго давящая атмосфера угнетать будет. «Хорошо, вези», — кивнул я и посмотрел на наблюдающего за бабочкой Манула. «Кто-то рыбки хотел? Отправляемся домой». «Да, мой питомец очень быстр. Раз, и уже в кабине сидит и требовательно мяукает. Мол, чего стоим, кого ждем?» «Пока возвращались, предупредил партнера, что Никин джип переправят к ломбарду, а со мной связь поддерживать придется через княжича». «Алекс, неужели не мог приобрести телефон с хорошей защитой?» Недовольно покачал головой Беридзе. «Так и сделал, но хваленая противоударная и водонепроницаемая оболочка смартфона не выдержала удара когтем нечисти», — усмехнулся я. «Подозреваю, в гарантийном случае откажут». Вытащил из кармана мертвый телефон и продемонстрировал Беридзе. Тот пару раз цокнул языком, головой покачал, а потом предложил. «А ты не говоришь, что к этому приложила лапа нечисть?» Ризо усмехнулся. «Возможно, и не от когтя волкопса это произошло. Ты же наверняка не раз падал. на какой-то острый предмет наткнулся и кран и пробил. «Слушай, зачем лукавить?» — пожал плечами. Продавец убеждал, что если аппарат повредится, то его заменят. «Правда, в гарантии наверняка есть какие-то условия, что-то типа непреодолимой силы. Если откажут, куплю другую модель у конкурентов. И дело с концом, а врать не стану». «Дорогая игрушка, если ее часто менять?» — буркнул Ризо. Не стал ему говорить, что в какой-то степени сам виноват. Защиту планировал усилить, да, руки не дошли. А вообще по этому поводу стоит переговорить с Жиргиным. Поставить перед парнем задачу, чтобы не разориться на постоянных покупках сотовых телефонов. В столицу меня повез Василий. Друзья между собой решили, кому выпадет сомнительная честь взять в качестве пассажиров двух грязных личностей, а потом тратиться на химчистку салона тачки. Застилать салон спорткара княжич не стал. Заявил, что это бесполезно. Ну, я не стал с ним спорить. Нам с кошаком предстоит ванне отмокать, а мне еще и шмотки в очередной раз выкидывать. Кстати, Манул не подозревает о предстоящих водных процедурах. Мирно дрыхнет на заднем диване авто. «Джипники обещали завтра к вечеру привезти», — поведал Василий, к чему-то прислушиваясь. «Алекс, ты не слышишь, как скрипит подвеска?» «Не волнуйся. На мойке засохшую глину и песок вымоют, и все пройдет», — успокоил я парня. «Да я не переживаю», — отмахнулся приятель. «На нервы этот шум действует. Кстати, девушки все время прибавляют скорость. Это они от нас оторвутся. Ты не против, если немного превышу установленные ограничения?» «Тачка имеет магическую защиту. Создаст купол. Что-то вроде капсул пассажиров, если случится авария». «На кошака это распространяется?» — уточнил я. «Разумеется». «Количество пассажиров определено». Он указал в какую-то пиктограмму на большом дисплее. «Честно говоря, в моей машине таких наворотов нет. В том числе и стольких экранов и выводимой на них информации. Гони, но на твой страх и риск». Разрешил Василию, а потом поспешил уточнить. «Учти, делить ответственность и оплачивать штрафы за твое вождение не собираюсь. Сам же знаешь, что я против нарушения дорожных правил». «Ха! Кто бы говорил!» — рассмеялся княжич, уверенно прибавляя подачу газа, да так, что меня вдавило в спинку кресла. «Ты бы видел, сколько на тебя квитанций выписано! Полицейские еще удивлялись, что старый джип развил такую скорость. Даже засомневались в исправности камер слежения». «Серьезно?» — нахмурился я. «Не веришь?» — усмехнулся Василий. «Впрочем, сам удивился, когда увидел, до каких скоростей ты умудрялся разогнаться. Кстати, советую поменять все масла, а лучше подумай о новом авто». «На какие шиши?» — печально вздохнул, а потом предложил. «Кстати, насчет немного поврежденного артефакта, с помощью которого осуществлялся прорыв в деревне, тебе он интересен?» «Исключительно в исследовательских целях», — осторожно заметил парень. Кувшин находился в центре пентаграммы. Пришлось его разбить. На землю вывалилась какая-то жидкость. Сам сосуд явно древний. Из этого следует, что тот потусторонний мир, откуда пришла нечисть, существует давно. Произнес я, обернулся и взял с заднего сиденья пакет с черепками. Достал большой осколок и продолжил. Обожженная глина. Магический след прослеживается. Четко видна руна подчинения. Осколки все собрал, и артефакт есть шанс восстановить. Он точно не заработает, буркнул Василий. Согласен. Те свойства, из-за которых осуществился прорыв, вряд ли окажутся работоспособными. Задумчиво проговорил, мысленно прикидывая, а не попытаться ли самому собрать из осколков этот кувшин? Дело в том, что в этом мире совершенно другие технологические возможности. Различные приборы и анализаторы. Даже по засохшей капле и то есть возможность понять о составляющих. А не оставить ли себе все эти черепки? Вот только погружаться в научные изыскания нет ни желания, ни времени. Да и ведь еще и закрытых локаций уйма. Неужели не сумею отыскать подходящий артефакт перехода? Правда, проблема еще в том, что далеко не каждый подойдет. А я не собираюсь отправляться в гости к нечисти. Или, как когда-то у бывалых ликвидаторов, наступает момент и есть желание посмотреть, что происходит там, откуда идут твари. «Алекс, ты о чем так глубоко задумался?» — задал мне вопрос княжич, проходя поворот на огромной скорости. «Да вот размышляю, угробишь ты нас или нет?» — буркнул я. «Как-то не хотелось бы расстаться с жизнью в банальном ДТП». «А мы еще Настю и Аню не догнали», — беззаботно ответил парень, а потом спросил. «Ты сколько за черепки хочешь?» В его голосе явный интерес, и он его не собирается скрывать. «Понятия не имею», — честно признался. «Сколько предложишь?» «Я бы тебе их и так отдал, да накладные расходы...» «Алекс, не продолжай, у каждого своя работа». Перебил меня княжич и о чем-то задумался. А потом стал вслух размышлять. «Как уже понял, высшие чины империи, в том числе мой отец, тебе особо не доверяют. Прими это как данность. Лично я не понимаю, почему за прошлые прегрешения клана начинает страдать тот, кто в этом не замешан. Да и не все так однозначно в этом недавнем прошлом. Когда знакомился с информацией, то возникло приличное количество нестыковок и вопросов. Однако пояснить никто не согласился. «А мне не расскажешь, из-за чего все закрутилось?» — поинтересовался я. «Прости», — покачал головой Василий. «Нет у тебя допуска. И так сказал больше, чем следовало. Но дело в другом». Держа одной рукой руль, а другой отмахнулся тот. «Ни я, ни сестра и другие наши с тобой знакомые не разделяют точку зрения умудренных годами и сединами. Они давят авторитетом. Но мир меняется, в том числе и люди. Или чего-то не понимаю. Жить одними опасениями невыносимо и немыслимо». «Не горячись», — покачал я головой. «Не стоит осуждать тех, кто знает больше. Сам же говорил, что не во всем разобрался». «А что, если пытаются втереться в доверие, войти в ближний круг и нанести удар?» Княжич даже скорость снизил и внимательно на меня посмотрел. Твои слова зачастую звучат, как из уст моего отца. Такие же интонации и странные выводы. Алекс, ты заставляешь усомниться в своем возрасте». «Эк, как он повернул. И ведь попал в яблочко. Мой опыт заставляет все взвешивать и анализировать, сравнивать и... Да, случается совершать резкие и плохо обдуманные решения. Но это из-за характера и вспыльчивости. Кстати, в этом мире намного стал спокойнее и терпеливее. Нужда заставила, так как начинаю с нуля. Попробовал какой-нибудь чинушам ни слова поперек сказать, находись я там, где появился на свет». Ну, разумеется, если речь про последние лет 5. Это из-за того, что приходится ползти наверх, напрягаясь изо всех сил. Медленно произнес и попытался переменить скользкую тему. «Так вы как с девушками сдали физику с математикой? Кстати, не в курсе? А Лера не завалила?» «Все там прошло без проблем», — беспечно ответил Василий. «Никто из нашей компании даже тройки не получил. Голицына и вовсе Анну обскакала на 1 балл. Лучше скажи, что планируешь с поступлением делать». «Пока еще не решил», — пожал плечами. «Поищу какой-нибудь институт или университет, где не перенесли поступление на ранний срок». «Но документы ты уже все равно не успел подать», — напомнил Василий, вновь начиная совершать обгоны, вдавив педаль газа в пол. «Значит, этот год пропущу», — хладнокровно ответил я. «И тогда точно попадешь в армейскую часть». «Готов поспорить, что окажешься под началом генерала Шувалова, который на тебя виды имеет. Спорим?» Он протянул мне ладонь. «Через месяц на казарменном положении будешь». «На дорогу смотри», — кивнул приятелю, не собираясь участвовать в таком сомнительном, с точки зрения выигрыша, споре. «Завтра в универ приходи и сдавай оставшиеся экзамены», — посерьезнел мой собеседник. «Так ведь не допустят», — ответил ему, а потом признался. «Честно говоря, не очень-то и хотелось. Если только из-за необходимости, Вполне возможно, легче оттянуть годовую повинность, чем на 5 лет за парты штаны просиживать. На мой век закрытых локаций хватит. А как же сестрица и тетка? Ты об этом знаешь? Я вопросительно посмотрел на Василия. Тот же печально вздохнул и продолжил. Твое поместье останется без присмотра. Найдутся желающие поживиться, растащат все по кирпичикам и концов не найдешь. Нет, если нанять охранную фирму, то ничего не пропадет. Вот только за такие услуги отвалишь круглую сумму. Так почему руки-то опустил? Заявимся на прием к ректору и вопрос решим. Обстоятельства непреодолимой силы позволяют получить отсрочку при поступлении. Уболтал. Так и сделаю. Не стал с ним спорить, а потом попросил. Слушай, глаза закрываются. Ты меня разбуди, когда приедем. Без проблем, кивнул Василий, а потом добавил. Выглядишь усталым. Прикрыл глаза, но спать не собираюсь. Над словами княжича задумался. Похоже, с ним и сестрой провели беседу насчет ярого воина. Уверен. Попросили держаться на расстоянии. Но молодые люди не послушались. Тем не менее, информацию перепроверили. Однако имеют на все свою точку зрения. Нет, они не действуют кому-то наперекор. Пришли к выводу, что я не отвечаю за прошлое. А в настоящем мы уже подружились. Идти на поклон к ректору или кому-нибудь еще не собираюсь. А о сделанном ни капли не сожалею. Одно плохо. Разбитый кувшин княжича не сильно заинтересовал. И чего не стал брать? Хорошие осколки, большие. Из них наверняка удастся выжать много интересной информации. И кому теперь их впарить? Похоже, придется оставить себе. Тем не менее, я доволен. Сумел таки помочь Нике. Успел свою подругу из закрытой локации вывести. Спас ее сына и свекровь. А об остальном, что происходило в Антоновке, думать и вспоминать не хочется. «Алекс, хватит дрыхнуть!» — раздался над ухом голос княжича. «Мы приехали, а защита твоего поместья нас не пропускает. В свете фар переливается белесым светом стена, за поднятой стрелой шлагбаума. Такую защиту я точно не ставил». Мысленно обратился к кошаку, продолжающему дрыхнуть. Тот встрепенулся, потянулся и заинтересованно в лобовое стекло уставился. «Хозяин, это не я!» — мысленно воскликнул Манул. «Говорил, что твои эксперименты до добра не доведут. Не доверяю я всяким искусственным интеллектам, заключенным в железо». «Сейчас разберемся», — сказал я и открыл дверь спорткара. Послышалось тихое гудение видеокамеры, а потом стена пелены мелькнула зеленым цветом и исчезла. «Путь свободен», — произнес Василий и уважительно на меня посмотрел. «Алекс, а ты силен. Защитный барьер мощный. На него надо много магических сил тратить. Я даже не заметил, что и как ты сделал. Поехали», — буркнул я и захлопнул дверь тачки. «Предстоит вспомнить, какие есть запасы пищи и найдется ли обещанная рыба для моего питомца. Кошак, если останется голодным, мне весь мозг проест. А в магазин не так-то просто попасть. Джип у Ники, а когда я его заберу, неизвестно. Впрочем, рядом же речка. Манул сам себе рыбки наловит и со мной поделится. Надеюсь». «Спасибо», — поблагодарил я Василия, когда тот припарковался перед домом. «Алекс, это тебе спасибо», — серьезно ответил княжич. «Ты все бросил и отправился выручать подданных империи. Уверен, великий князь не забудет об этом. А мы с сестрой ему напомним». Не стал его слова комментировать. С правителем приходилось общаться. Общее представление о нем сделал. Романов старший не глуп, но и не позволит переломить свое мнение, если с чем-то не согласен. «Так мы обогнали подруг или проиграли?» Подавив зевок, уточнил я. «Куда там?» покачал головой парень. У них тачки не имели дополнительного веса. Уже давно в столице и заняты кое-какими делами. Он усмехнулся. «Сейчас к ним рвану. В качестве моральной поддержки. Удачи и передавай им привет». Я вылез из машины, не забыв про лежащие возле заднего сиденья клинки и пакет с осколками кувшина. «До встречи!» — выставил вверх руку княжить и сжал ладонь в кулак. «Обязательно!» — повторил его жест и направился к двери. Василий осторожно с парковки выехал. Тут далеко не асфальт. Днище машины так и норовит проскрести по земле. Я поднялся по ступеням и открыл дверь. В холле мгновенно зажегся свет и прозвучал тихий голос. «Рад приветствовать дома главу клана. За время вашего отсутствия никаких происшествий не зафиксировано. Попыток проникновения не возникло. Какие последуют указания?» «Привет. Ты уже освоился?» Я посмотрел в сторону динамика под потолком. «Функционирую на 10-ю часть от расчетных возможностей. Код программы разархивирован и установлен в сети на различные сервера. Логические связи и цепи построены. Продолжается самообучение», — ответил ИИ. «Поменяй голос», — неожиданно попросил я. «Какие интонации и тембр?» — уточнила охранная система. «Мягкий, женский». Раздеваясь, озвучил свою прихоть. Последовал десяток уточняющих вопросов и предупреждений. Если ИИ примет на себя такую роль и начнет развивать личность, то откат назад повлечет за собой стирание интервала, когда он находился в этом образе. «Хорошо. Обращаться к тебе буду как к охраннице поместья и дам имя...» На секунду задумался и уже хотел сказать, да кошак возмущенно зашипел и протестующий во весь голос мявкнул.